Глава 6. Следователь по особо важным делам Александр Филиппович Кулешов, который еще утром заподозрил Яну в причастности к убийству, совершенному накануне, к вечеру дошел в своей версии до каких-то немыслимых обвинений, которые сам же в своей голове считал абсурдными, но в то же время отмахнуться от них не мог. Поначалу он отнесся к ней исключительно как к человеку, который волею случая оказался не в то время, не в том месте. Допрашивая ее утром в комнате отдыха, он просто делал свою работу. Собирал информацию в надежде, что кто-то из постояльцев мог услышать или увидеть что-то подозрительное. Разумеется, ему бы хотелось, чтобы кто-то из гостей пришел и рассказал, как, выглянув ночью в окно, заметил человека, бредущего с окровавленным ножом из лесной чащи, а еще лучше, чтобы он этого человека узнал и выложил уважаемому Александру Филипповичу его имя, фамилию и адрес проживания. Тогда бы бравый майор быстро взял убийцу под стражу, выбил бы из него признание и с чистой совестью передал дело в суд. Быстро, просто и без заморочек. Но Кулешов работал в органах не первый день, поэтому прекрасно понимал, что такое везение бывает только в дешевых детективах. Ему же придется долго и упорно собирать информацию, выяснять, сопоставлять факты, проверять показания, разыскивать и выслеживать убийцу. Однако, когда днем к нему без стука вломились две растрепанные девицы и выложили перед ним довольно занимательную историю, он ненадолго поверил, что ему улыбнулась удача, если подумать, какова была вероятность, что девушка спустя всего час после приезда в отель отыщет в глухом лесу поляну, где ночью будет совершено преступление? А какова вероятность, что во время своей прогулки она наткнется на потенциального убийцу, который тот выложит довольно жутковатую легенду, а потом, вместо того, чтобы избавиться от нежелательной свидетельницы, проводит ее до самого отеля, чтобы убедиться в том, что она благополучно выбралась из леса живой и невредимой? Слишком уж невероятное совпадение, чтобы быть правдой, не так ли? Но в таком случае возникает закономерный вопрос. Что за хитроумную игру она затеяла? Зачем она все это ему рассказала? Хочет слить подельника, чтобы самой выйти сухой из воды? Но девушка выглядела по-настоящему напуганной. И даже сейчас, глядя на нее, Кулешов искренне хотел верить, что она не имеет к убийству никакого отношения. Они с ребятами потратили несколько часов, разыскивая дорогу от отеля до злополучной поляны. Ночью им пришлось придираться к поляне через бурелом, потому что, как они думали, иного пути просто не существовало. Но Яна говорила, что просто свернула на ближайшую тропу и вышла по ней к месту, которое убийца выбрал для своего страшного преступления. Кулешов лично проверил все маршруты, заставил управляющего отелем найти подробную карту, на которой были проложены все пешеходные дорожки по территории отеля, но ни одна из них не вела к Плач-Камню. Если бы не его помощник Игнатов, который за каким-то лешим решил срезать путь через заросли, отделяющие один маршрут от другого, они бы никогда не обнаружили старую пешеходную дорогу, оставшуюся здесь с тех времен, когда вместо отеля в этом лесу располагался дом отдыха работников тяжелой промышленности. Дом отдыха закрыли еще в 80-е, и с тех пор лет 20 никто о нем не вспоминал. Потом участок выкупил какой-то бизнесмен, хотел строить здесь собственную усадьбу, но после того, как все старые постройки сравняли с землей, сообразил, что место слишком удалено от населенных пунктов, охранять такую территорию накладно, да и перед дружками не похвалишься, никто из них в такую глушь попросту не поедет, поэтому выставил участок на продажу. Владение переходило из рук в руки, и в конечном счете землю выкупил нынешний хозяин. Он же и построил гостиничный комплекс, проложил новые пешеходные маршруты, придумал красивую легенду о Плач-Камне и напрочь стер из памяти тот факт, что 40 лет назад здесь отдыхали советские работяги. Но благодаря Игнатову они отыскали старую тропу, которая пусть и сильно заросла за 40 лет, скрытая в чаще деревьев, все так же вела прямиком к поляне с настоящим Плач-Камнем. И вот вопрос. Если даже владелец гостиницы не знал об этой тропе, как могла на нее выйти Яна? Да еще и утверждающая, что выглядела она такой же аккуратный и расчищенный, как и все остальные. Кулешов подозревал, что Соколова сказала об этом специально, и если ее привлекут как соучастницу, будет косить под невменяемую, дескать, галлюцинации, была не в себе, полностью оторвана от реальности. Но первая же экспертиза ее быстро расколет. Не такая уж она и хорошая актриса. Другое дело ее подружка, которая настолько искренне делает вид, что ни о чем таком не знала, что даже Кулешов готов ей верить. Только вот приехали они вместе, почему? Опять хитрый план Соколовой по обеспечению собственного алиби? В момент убийства она якобы находилась вместе с подругой, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения, так что непосредственно к убийству Соколову не привлечешь. Но черт побери, ведет она себя подозрительно. Она либо консультирует убийцу, либо манипулирует им в своих целях. Каких? Вопрос. А еще более странно, что этот мажор, который с утра вытрепал Кулешову все нервы, оказывается их знакомым. Слишком много совпадений. Слишком. Кулешов без стеснения налил себе чаю и, довольно крякнув, поудобнее устроился в кресле. Вся троица неотрывно наблюдала за ним. К еде никто из них даже не притронулся, и следователь с удовольствием отметил, что заставил их понервничать. Даже мажор, пусть и пытается сохранить беспристрастное лицо, но заметно напряжен. Плечи приподняты, взгляд пылает, того и гляди, вцепится в глотку. Интересно, кого это он так защищает? Соколову или ее подружку? Жаль, что мажору нечего предъявить, кроме того, что он как-то очень кстати появился в отеле аккурат в ночь убийства. Въехал на своем внедорожнике на парковку отеля посреди ночи, а перед этим мчался по размытой грунтовке во время бури, хотя разумнее было бы переждать непогоду. Почему так спешил? С утра криминалисты осмотрели всю его машину, взяли образцы почвы, налипшие на колеса, и его пижонские туфли, а он только стоял и безучастно смотрел на все это. Даже не пытался спорить и возмущаться, хотя Кулешов ждал этого. Более того, он жаждал этой конфронтации, ему хотелось выплеснуть на кого-то все те чувства, что бурлили внутри. Но Яновский ему такой возможности не дал, чем разозлил Кулешова еще больше. И вот они все сидят и ждут, когда он нарушит затянувшееся молчание. Можно было бы помариновать их еще немного, но впереди много дел, а солнце неумолимо клонится к закату, поэтому Кулешов с сожалением поставил на стол чашку и многообещающе вздохнул. «Ян Леонидовна, я мог бы вас допросить наедине, но мы же с вами взрослые, разумные люди. Поэтому скажите мне как есть, что вас связывает с убийцей?» Кулешов надеялся застать ее врасплох таким дерзким вопросом в лоб, но Яна его удивила. Подняла на него свои ясные глаза и спокойно сказала. «Ничего. Я же вам уже говорила, что к убийству никакого отношения не имею». «К убийству возможно. Но я спрашивал про убийцу». «Если вы подозреваете в убийстве Максима, то я уже рассказала вам всю историю нашего знакомства. Ни до, ни после встречи у Плач Камня я его не видела». «А почему вы решили приехать именно сюда?» «Это я ее сюда привезла», — неожиданно встряла Лика. «Почему именно этот отель?» Заинтересованно повернулся к ней Кулешов. «Мой муж знаком со владельцем гостиницы, они давние партнеры по бизнесу. Когда я сказала супругу, что хотела бы отдохнуть с подругой на природе, он порекомендовал нам поехать именно сюда». «А кто у нас муж?» «Вадим Волков. Слышали о таком?» С вызовом ответила Лика. Кулешов мгновенно сник. Вадим Волков был видной фигурой российского бизнеса. С таким связываться себе дороже. Раздавит, и мокрого места не останется. Но перед глазами встало лицо молодой девушки, которая вместо медового месяца отправилась на холодный стол патолога-анатома, И Кулешов поклялся себе раскрыть это дело, чего бы ему это ни стоило. «А вас какими судьбами сюда занесло?» Повернулся он к Марку. «Приехал поздравить Яну с днем рождения». «А она вам кто? Подружка? Невеста? Любовница?» «Мы друзья». Лицо Яновского оставалось раздражающе спокойным и непроницаемым. «Друзья, значит?» Ухмыльнулся Кулешов. «И не поленились ради друга отмахать 300 километров под проливным дождем, да еще и ночью?» «Но я же не на телеге ехал. Мой автомобиль прекрасно позволяет с комфортом преодолевать любые расстояния и в любую погоду». Кулешов недовольно скрипнул зубами. «Как же бесит этот самонадеянный индюк. Тачка у него на самом деле что надо. Большая, красивая и неприлично дорогая». Кулешов прикинул, сколько лет ему нужно работать, чтобы позволить себе такую. И подсчеты его не обрадовали. «И тоже никогда раньше об этом отеле не слышали». «Почему же?» 3 дня назад Лика прислала мне ссылку. Я посмотрел сайт отеля, забронировал номер и приехал. «Вы знакомы с Максимом Самариным?» «Впервые слышу». «А с Вероникой Матвеевой?» «Это та убитая девушка?» Вскинула голову Яна, но Кулешов не удостоил ее ответом. «Знаете, на эти выходные отель был под завязку забит гостями, приехавшими на свадьбу. Здесь нет ни одного случайного человека, кроме вас, 3. «Вряд ли вы можете привлечь нас за это к ответственности», — равнодушно пожал плечами мажор. «За это нет», — хищно улыбнулся майор. «Но поверьте, я выясню, как и почему вы оказались именно здесь». «Ни капли в этом не сомневаюсь», — спокойно ответил Марк. Кулешов скрипнул зубами и повернулся к Яне. «Итак, Яна Леонидовна, как вы оказались у палач камня?» «Я же объяснила. Дошла по тропе от отеля». «Я вам сказал, что это заброшенная тропа. Если не знать о ней, то случайно. Найти ее невозможно». «Я же нашла», — пожала плечами Яна. «Допустим», — процедил Кулешов. «Вас не смутило, что она отличается от остальных ухоженных дорожек?» «Я не обратила на это внимания. Мне казалось, она выглядит так же, как и остальные». «Откуда узнали про плач-камень?» «Мне рассказал Максим Самарин». «Майор», — вмешался Марк, — «мне кажется, вы ходите по кругу. Яна вам уже все рассказала». «Все да не все», — раздраженно буркнул Кулешов, поднимаясь с места. «Я вижу, что вы что-то скрываете. И не сомневайтесь, выясню, что именно». «Очень надеюсь, что нет», — подумала Яна, наблюдая за тем, как следователь покидает номер.